«Хватит, казаке, полезем в паровоз, а там видно будет, как погода», — проговорил Едигей, хлопая одна о другую смерзшимися рукавицами. «Погода какая была, такой и будет. Все равно наша работа — расчищать путь. Давай лопатами, не имеем права стоять». «Да что мы, не люди!» «Не люди? Волки да разное зверье. По норам сейчас попрятались». «Ах ты, гад!» — взъярился Едигей. «Да тебе хоть подохни, и ты сам здесь подохнешь!» И двинул его по скуле. Ну и схватились, поразбивали губы друг другу. Хорошо еще кочегар выпрыгнул из паровоза, разнял вовремя. Вот такой он был, Казангап. Теперь таких не сыщешь. Нет теперь Казангапов. Последнего везут хоронить. Осталось упрятать покойника под землю с прощальными словами над ним. И на том аминь. Думая об этом, буранный Едигей повторял про себя полузабытые молитвы, чтобы выверить заведенный порядок слов, восстановить точнее в памяти последовательность мыслей, обращенных к Богу, ибо только он один, неведомый и незримый, мог примирить в сознании человеческом непримиримость начала и конца, жизни и смерти. Для того, наверное, и сочинялись молитвы. Ведь до Бога не докричишься, не спросишь его, зачем, мол, ты так устроил, чтобы рождаться и умирать. С тем и живет человек с тех пор, как мир стоит, не соглашаясь, примиряется. И молитвы эти неизменны от тех дней. И говорится в них все то же, чтобы не роптал понапрасну, чтобы утешился человек. Но слова эти, отшлифованные тысячелетиями, как слитки золота, последние из последних слов, которые обязан произнести живой над мертвым. Таков обряд. И думалось ему еще о том, что независимо от того, есть ли Бог на свете или его вовсе нет, однако вспоминает человек о нем большей частью, когда приспичит, хотя и негоже так поступать. Оттого, наверное, и сказано: неверующий не вспомнит о Боге, пока голова не заболит. Так оно или не так, но молитвы все-таки знать надо. Глядя на своих молодых попутчиков на тракторах, буранный Едигей искренне сокрушался и сожалел. Никто из них не знал никаких молитв. Как же они будут хранить друг друга? Какими словами заключат они уход человека в небытие? «Прощай, товарищ, будем помнить» или еще какую-нибудь ерунду. Как-то раз довелось ему присутствовать на похоронах в областном городе. Диву дался буранный Едигей. На кладбище все равно, что на собрании каком. Перед покойником в гробу выступали по бумагам ораторы и говорили все об одном и том же. Кем он работал, на каких должностях и как работал, кому служил и как служил. А потом сыграли музыку и могилу завалили цветами. И ни один из них не удосужился сказать нечто о смерти, как сказано то в молитвах, венчающих познание людей от века в той череде бытия и небытия, как будто бы до этого никто не умирал на свете и после того, как будто никто не должен был умереть. Несчастные, они были бессмертны. Так заявляли вопреки очевидному. Он ушел в бессмертие. Едигей хорошо знал местность. К тому же с высоты буранного коронара, ему, седоку, все было видно впереди на далекое расстояние. Он старался держать путь по саразекам на Анабиид как можно прямее, допуская отклонения лишь с тем, чтобы тракторам удобнее было миновать рытвины. И все шло, как было задумано. Не скоро, не тихо, но они преодолели уже треть пути. Буранный коронар рысил неутомимым тротом, чутко улавливая поведение хозяина. За ним следовал тарахтя трактор с прицепом, и за прицепом шел колесный экскаватор «Беларусь». И однако же, впереди их ждали непредвиденные обстоятельства, которые, как бы невероятно то ни звучало, имели некую внутреннюю связь с делами, происходящими на космодроме Сары-Озек. Авианосец «Конвенция» находился в тот час на своем месте в том же районе Тихого океана, южнее Алеутов, на строго одинаковом по воздуху расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско. Погода на океане не изменилась. В течение первой половины дня все так же ослепительно сияло солнце над бесконечно мерцающим простором воды. Ничто на горизонте не предвещало каких-либо атмосферных изменений. На самом же авианосце Все службы находились в напряжении, в полной рабочей готовности, включая авиакрыло и группу внутренней безопасности. Хотя никаких конкретных причин для этого в реальном окружении не было.